Пока в жизни Дженни происходила эта сумбурная и мрачная полоса, в особняке лорда Бенедикта зарастали раны пастырши, обновляемые потоками любви Алисы, Дории, Ананды и постоянным участием не только хозяина, но и его гостей. Неожиданно для пастырши она нашла друзей и помощников в переданных ей Дорией хозяйственных делах в лице леди Цицилии и Генри. Генри, хотя и не понимал ничего в хозяйственных делах, преуморительно уверял пастыршу, что ему необходимо обучиться как можно скорее всем тонкостям домоводства. Так как он ничего толком не умеет, в Америке ему придется быть мажордомом, иначе скажут, что он совершенно не годится для жизни в обществе, где каждый должен вносить долю своего труда в общее дело. Смеясь и шутя, Генри помог тетке выучиться считать на счетах и терпеливо приучал ее держать порядки счета, ключи и записи. Леди Цицилия с удивлением смотрела на своего сына, в котором теперь трудно было узнать ее спесивого Генри. С каждым днем даже облик юноши менялся, и улыбка перестала быть редкой гостьей на его лице. Зачастую они с Алисой заставляли леди Катарину писать по-английски, чего-то прежде не терпела, но теперь старалась изо всех сил, так что даже вызывала умиление своих строгих учителей. За таким занятием в один из дождливых дней застал их Ананда и позвал Алису к лорду Бенедикту. Когда Алиса оказалась в кабинете своего дорогого опекуна, входить куда для нее было счастьем, она увидела не только его, но и сэра Уоми и князя Сен-Жера. Лица всех троих собеседников, встретивших ее, как всегда, ласково, были приветливы, но девушка сразу почувствовала какую-то особенную серьезность их настроения. Алиса не могла бы объяснить, почему у нее сжалось сердце, почему предчувствие чего-то горестного, не то печального, не то страшного, заставило ее остановиться у порога в нерешительности. Легко по-юношески поднялся ей навстречу князь Сен-Жер, изысканно вежливо ей поклонился и, взяв ее руки в свои, сказал тихим музыкальным голосом: «Зачем же, детка, ты так волнуешься? Разве может быть для тебя что-то страшное в беседе с флорентийцем? Он не лорд Бенедикт для тебя сейчас, но ближайший друг твоего отца и еще больше друг тебе. Не потеряла ты отца, а только нашла второго, и чем бы ты ни занималась, ты трудишься вместе с ним, хотя оба вы как будто заняты разными делами. Если мы все собрались поговорить с тобой, друг, то только потому, что ты сама, чистотой своего сердца, подошла к новой ступени знания. Видишь ли, в ученичестве не стоят на месте. Тот, кто добивается общения с нами и говорит об этом очень много, кто у всех на глазах целиком отдается заботам об общем благе и будто бы трудится вместе с нами, тот часто всю жизнь так и пребывает в самом начале исканий, а самому ищущему и окружающим его кажется, что они идут вместе со своими учителями. Ты, как очень немногие из большого числа людей, которым мы постоянно даем зов, идешь за нами сама». Идешь каждый день, не ища дела, которое бы тебе нравилось, но принимая то, куда надо нести, мир и любовь. И вот настал момент, когда ты, чистой своей любовью, можешь помочь матери и сестре, и в зависимости от того, о ком ты будешь думать, о себе или о них, ты продвинешь в их жизнь огромной скорби, возможность радоваться, и сама пойдешь дальше и выше в труде флорентийца». «Успокойся и выслушай друга. Впервые страх сжал твое мужественное сердце, и я надеюсь, что больше ты этого чувства не узнаешь». Он подвел Алису к флорентийцу и усадил в кресло рядом с ним. Маленькая фигурка Алис казалась совсем детской рядом с величественной фигурой ее опекуна. Теперь страха не было в ее сердце. Но волнение и ожидание чего-то необычного, огромного, чего она еще не знала, но что едва ли можно вынести, наполняло ее целиком. «Алиса», — сказал ей флорентиец, — «перед вечностью нет ни отцов, ни детей, ни матерей, ни сестер, ни братьев по крови. И когда я буду говорить тебе о дорогих и близких тебе людях, помни только одно — все они лишь единицы вселенной». идущие путем своей эволюции, и каждая, неся в себе искр живой жизни, приблизилась к той точке совершенства, куда дух ее смог пройти тяжким путем освобождения. Тебе, если хочешь быть ближе ко мне, не судить их надо, не огорчаться за их судьбу, не страдать за себя, то есть не воспринимать их судьбу лично, но помнить, что каждый жил, живет и будет жить только так, как смог понять жизнь, ощутить ее живой в себе и открыть сердце для творчества в ней, пусть даже в одном только ее аспекте. Никого нельзя поднять на более высокую ступень, можно только предоставить возможность подыматься, служа живым примером, но если человек не найдет в себе любви, он не поймет, что встретился с высшим существом, и будет жаловаться, что ему не дали достаточно любви и внимания, и хотя сам стоит рядом, но не видит протянутых ему рук и того, что он не смог по неустойчивости и засоренности своего сердца увидеть предлагаемые ему любовной помощи, он не понимает. Отсюда недовольство и жалобы. Один из примеров перед тобой пройдет сейчас. Ты хорошо помнишь жизнь своей семьи. Когда умер твой отец, ты была ему другом, помощью и опорой уже много лет, несмотря на свои юные годы. Было ли у тебя детство, Алиса? Едва ты стала подрастать, как тебе пришлось прочувствовать сердечные муки отца. Как бы ты ни любила его, ты ни разу не осудила мать, хотя знала, что муки отца от нее. Сейчас ты узнаешь причину скорби и размолвок твоих домашних. Мать твоя вышла замуж за твоего отца, любя другого человека и нося плод его любви под сердцем. Отец же, поняв все сразу же, никогда и ни словом не обмолвился о том, что он знал и понял. Он дождался твоего появления на свет и оставил навсегда спальню жены под предлогом тяжелой болезни. Отец Женни, бросивший твою мать и заставивший ее выйти за твоего отца замуж, уже тогда был потерянным существом, вором, грабителем, искавшим повсюду подобных себе и имевшим грязные связи во всех частях света. Когда был жив твой отец, он не осмеливался вспоминать о матери, так как знал, что отец твой — кремень чести и справедливости. В его расчеты не входило бороться за свою дочь, но он отлично был осведомлен о жизни Дженни и леди Катарин. Но вот пришлось злодею потерпеть фиаско, и понадобилось ему для гнуснейших целей чистое существо, настолько чистое, чтобы ни один из соблазнов не мог свить себе гнездо в его сердце. Тогда мысль негодяя протянулась к дому пастора, к тебе, Алиса. И все гнусное действо бракосочетания Дженни было разыграно только для того, чтобы заполучить тебя любыми способами. Отца уже нет, Алиса. Вместо него я подле тебя.